К 1969 году он уже лучше понимал, кто он и что он такой. Именно в этом году он сотворил из папье-маше вьетнамскую семью, которую подожгли в заключении митинга в защиту мира перед Фоглеровской библиотекой. Пока из взятых взаймы усилителей неслось «сплотимся», а хиппи в нерабочее время извивались в ритме, как первобытные воины после охоты. Видите, как все это перемешалось у меня в памяти? Это была Атлантида. Вот единственное, что я знаю наверняка, в самой глубине, на дне океана. Картонная семья горела. Протестующие хиппи декламировали нараспев «Напалм, напалм, дерьмо с небес!» в такт своей пляски, и вскоре начали швырять сначала яйца, потом камни. Но в тот вечер, осенью 1966 года, не картонная семья заставила Кэрол залиться смехом, а непристойный человечий колбаска, стоящий на Маттергорне из запеченной фасоли холлиукской столовой. Из надлежащего места лихо торчал ёршик для чистки трубок. В руке у него был флажок университета штата Мэн, на голове клочок голубого платка, сложенный в подобие шапочки первокурсника. На подносе перед ним красовался призыв, тщательно выложенный хлебными крошками: «Ешьте больше мэнской фасоли!» Во время моего дежурства в посудомойной дворца конвейер доставлял немало съедобных художественных произведений, но, по-моему, это был неоспоримый шедевр из шедевров. Стоук Джонс, несомненно, назвал бы его пустой тратой времени, но мне кажется, тут он ошибся бы. Все, что способно заставить вас смеяться 30 лет спустя, не пустая трата времени. По-моему, это что-то очень близкое к бессмертию. Я отметил уход, спустился по пандусу за кухней с последним пакетом мусора и бросил его в один из четырех мусоросборников, которые выстроились в ряд позади столовой, точно четыре куцых товарных вагона из стали. Обернувшись, я увидел, что возле угла здания стоит Кэрол Гербер с парой ребят. Они курили и смотрели на восходящую луну. Ребята ушли, когда я направился туда, вытаскивая пачку пелмел из кармана куртки. — Эй, Пит, съешь еще мэнской фасоли, — сказала Кэрол и засмеялась. — М-м-м. Я закурил сигарету, а потом, не думая, не взвешивая, сказал: — В Хоке сегодня крутят пару богартовских фильмов, начало в 7, мы как раз успеем, хочешь пойти? Она затянулась, не отвечая, но продолжала улыбаться, и я знал, что она скажет «да». Немного раньше я хотел только одного — вернуться в гостиную и сесть за черви, однако теперь, когда я был не там, игра больше не казалась такой уж увлекательной. Неужели я разгорячился до того, что обещал вышибить из Ронни Мейлфанта все сопли? Вроде бы да, я помнил достаточно ясно, но в вечерней прохладе рядом с Кэрол мне было трудно понять, почему. — У меня дома есть мальчик, — сказала она. — Это что? — Нет. Она покачала головой все еще с легкой улыбкой. Дымок ее сигареты проплывал мимо ее лица. Ее волосы без сетки, которую девушки обязательно надевали в посудомойной, чуть колыхались над лбом. Это информация. Помнишь пленного? Номер 6, нам нужна информация. У меня есть девушка дома, — сказал я, — тоже информация. У меня есть еще работа. Репетирую по математике. Я обещала сегодня позаниматься часок с девушкой с второго этажа. Дифференциальное исчисление. Алгебра. Она безнадежно их нычит. Над $6 за час. Кэрол засмеялась. Ну вот, мы обмениваемся информацией, как одержимы. Ну, боги, это ничего хорошего не сулит, — сказал я, но был спокоен. Я знал, что мы увидим боги в этот вечер. По-моему, я еще знал, что в нашем будущем будут романтические отношения, и у меня возникли странные ощущения легкости, будто какая-то сила поднимала меня над землей. Я могла бы позвонить Эстер из Хока и перенести дифференцирование с 9 на 10, — сказала Кэрол. Эстер — крайне тяжелый случай. Никогда никуда не ходит. Сидит почти все время в бегудях и пишет письма домой, как все в колледже. Хотя бы первый фильм успеем посмотреть. Вот и хорошо, — сказал я. Мы пошли в сторону Хока. Да, это были деньки. Не требовалось вызывать няню к детям, выпускать собаку, кормить кошку и включать сигнализацию. Вы просто шли, куда и когда хотели. «Получается что-то вроде свидания?» — спросила она, немного погодя. «Ну, — сказал я, — пожалуй. Мы проходили мимо восточного корпуса, и по дорожкам к клубу шли другие ребята». «Отлично», — сказала она. «А то ведь я оставила сумочку у себя в комнате и не могу заплатить за себя. Не беспокойся, я богач, порядочно выиграл сегодня в карты». «В покер?» «В черви. Знаешь такую игру?» «Шутишь?» «Я провела 3 недели в лагере Винни-Винья на озере Джордж в то лето, когда мне было 12». «Лагерь Ассоциации молодых христиан, лагерь для неимущих ребят», — называла его моя мать. «Чуть не каждый день лил дождь, и мы только и дулись в черви и охотились на стерву». Ее глаза смотрели куда-то вдаль, как бывает, когда люди спотыкаются о какое-то воспоминание, будто на туфлю в темноте. «Ищите женщину в черном, шерше ля фам нуар». «Ну да, та самая», — сказал я. «Знаешь, что в эту минуту меня для нее тут нет». Затем она вернулась, улыбнулась мне и достала сигарету из кармана джинсов. Мы тогда много курили. Все мы. Тогда можно было курить в больничных приемных. Я рассказал про это моей дочери, и она сначала отказалась мне поверить. Я тоже достал сигарету и дал огонька нам обоим. Такая хорошая минута. Мы глядим друг на друга над язычком пламени Зиппо. Не так чудесно, как поцелуй, но все равно хорошо. Я вновь ощутил ту же легкость, какую-то поднимающую меня силу. Иногда поле твоего зрения расширяется, и ты исполняешься надежды. Иногда кажется, будто ты способен видеть то, что за углом. А может, так оно и есть? Это хорошие минуты. Я захлопнул зажигалку, и мы пошли дальше, покуривая. Наши руки почти соприкасались, но почти. «О каких деньгах мы говорим?» — спросила она. «Достаточно, чтобы сбежать в Калифорнию, или все-таки поменьше?» $9. Она засмеялась и взяла мою руку. «Значит, свидание», — сказала она. «Можешь купить мне попкорн?» «Идет. Тебе без разницы, какой фильм пойдет первым?» Она кивнула. «Боги всегда боги». «Верно», — сказал я. «Но мне хотелось бы, чтобы первым был мальтийский сокол». Так оказалось. На половине, когда Питер Лорре откалывал свой довольно-таки зловещий веселый номер, а боги глядел на него с вежливой, чуть насмешливой улыбкой, я посмотрел на Кэрол. Она смотрела на меня. Я нагнулся и поцеловал ее маслянистый от попкорна рот в черно-белом лунном свете первого вдохновенного фильма Джона Хьюстона. Губы у нее были нежными, отзывчивыми. Я чуточку отодвинулся, она все еще смотрела на меня. Легкая улыбка вернулась. Тут она протянула мне свой пакетик с попкорном. Я предложил ей коробочку с леденцами, и мы досмотрели вторую половину фильма. По дороге обратно в комплекс общежитий Чемберлен Кинг Франклин я взял ее за руку, как будто так и надо было. Она переплела пальцы с моими достаточно естественно, но мне почудилась некоторая скованность. — Ты вернешься к мятежу? — на Кейне спросила она. — Если ты не потерял корешок билета, тебя пустят, а то возьми мой. Мне нужно долбить геологию. — Наспор. Будешь вместо этого всю ночь дуться в карты. — Не могу себе этого позволить, — сказал я, — и с полной искренностью. Я думал вернуться и засесть за учебник, совершенно искренне. Одинокие боренья или жизнь студента по займу, — сказала Карл. — Душенадрывающий роман Чарльза Диккенса. Вы будете рыдать, когда храбрый Питер Рилли утопится в реке, узнав, что служба финансовой помощи лишила его таковой. Я засмеялся. Она была очень догадлива. — Я ведь в том же положении. Если напортачим, то почему бы нам не устроить двойное самоубийство? Нырнем в Пеопскот и прощай жестокий мир. — А вообще-то что девочка из Коннектикута делает в университете Мэна? — спросил я. — Ответить не так просто. — Если ты вздумаешь пригласить меня еще раз куда-нибудь, учти, ты для меня дедушка. Собственно, 18 мне будет только в ноябре, я перескочила 7-й класс. В этом году мои родители развелись, и мне было очень скверно. Оставалось либо заниматься с утра до вечера, либо стать одной из харвичских старшеклассниц на уличном углу. Тех, которые получают высшие баллы за французские поцелуи и обычно беременеют в 16 лет. Ты представляешь, о ком я? Само собой. В Гейтсе вы видели их хихикающие стайки перед фонтаном Фрэнка или сладкими сливками в ожидании появления мальчиков в их повидавших виды, фортах и плимутах Хэми, скоростных машинах со щитками и налепленными на задние стекла надписями «Фрам» и «Квакерский штат», или же могли видеть этих девочек уже женщинами в другом конце главной улицы на 10 лет старше, на 40 фунтов тяжелее, за пивом и виски в таверне Чука. Ну вот, я занималась с утра до вечера. Мой отец служил во флоте, был уволен по инвалидности и переехал сюда, в Мэн, в дома и Скотту, дальше по побережью. Я кивнул, вспоминая жениха Дианы и Ренни, того, что сказал «так держать», пошел служить на флот. Я жила с матерью в Коннектикуте и училась в Харвичской городской школе. Я подала заявление в 16 разных колледжей, и меня приняли все, кроме 3, но... Они хотели, чтобы ты сама платила за обучение, а ты не могла. Она кивнула. До лучших стипендий я не дотянула, по отборочным тестам баллов на 20. Не помешали бы какие-нибудь спортивные достижения, но я слишком корпела над учебниками, и к тому времени я уж вовсю втюрилась в Сал Джона. Твоего мальчика, верно? Она кивнула, но так, словно этот Сал Джон не очень ее интересовал. Реальные финансовые содействия предлагали только университеты Мэна и Коннектикута. Я выбрала Мэн, потому что к тому времени уже плохо ладила с матерью. Ссоры и ссоры. А с отцом ты лучше ладишь. Я его почти не вижу, — сказала она сухо и деловито. Он живет с бабой, которая, ну, они все время пьют и сцепляются друг с другом. И хватит об этом. Но он постоянный житель штата. Я его дочь. Я не обеспечена всем, в чем нуждаюсь. Откровенно говоря, Коннектикут предлагал мне условия получше, но я не боюсь подрабатывать ради того, чтобы выбраться оттуда. Она глубоко вдохнула вечерний воздух и выдохнула его белесой дымкой. Мы почти дошли до Франклина. В вестибюле в жестких пластмассовых креслах сидели парни, ожидая, когда их девочки спустятся к ним. Ну, просто альбом со снимками преступников-рецидивистов. Ради того, чтобы выбраться оттуда, она подразумевала мать, городок, школу, или это включало ее мальчика. Когда мы подошли к двойным дверям ее корпуса, я обнял ее и наклонился поцеловать. Она уперлась ладонями мне в грудь, не попятилась, а просто остановила меня и поглядела на меня снизу вверх с своей легкой улыбкой. Мне пришло в голову, что я того и гляди полюблю эту улыбку. Можно проснуться посреди ночи, думая о такой улыбке, о голубых глазах и светлых волосах тоже, но главным образом об улыбке. Губы только чуть изгибались, но в уголках рта все равно появлялись ямочки. «На самом деле моего мальчика зовут Джон Салливан», — сказала она. «Как боксеры. А теперь скажи, как зовут твою девочку?» «Энн-Мари», — сказал я. И мне не слишком понравилось, как прозвучало ее имя. «Энн-Мари Сьюси. В этом году она окончает городскую школу Гейтс-Фоллса». Я отпустил Кэрол. Она отняла ладони от моей груди и взяла меня за руки. «Это информация», — сказала она. «Информация, и только все еще хочешь меня поцеловать?» Я кивнул. «Да, я хотел. Даже сильнее, чем прежде». «Ладно». Она откинула лицо, закрыла глаза и чуточку приоткрыла губы. Совсем как девчушка, которая ждет у лестницы, чтобы папочка поцеловал ее перед сном. До того умилительно, что я чуть не засмеялся, но вместо этого просто нагнулся и поцеловал ее. Она поцеловала меня в ответ радостно и с жаром. Наши языки не соприкоснулись, но все равно поцелуй был ищущим, исчерпывающим. Когда она отодвинулась, щеки ее пылали, глаза блестели. «Спокойной ночи, спасибо за фильм. Хочешь повторить? Надо подумать», — сказала она. Она улыбалась, но глаза у нее были серьезными. Наверное, подумала о своем мальчике. Во всяком случае, я подумала об Энн-Мари. «Пожалуй, лучше уйди. Увидимся у конвейера в понедельник. Ты в какой смене? Обед и ужин. А у меня завтрак и обед. Значит, до обеда». «Ешь больше мэнской фасоли», — сказал я, и рассмешил ее. Она вошла в дверь. Я провожал ее взглядом, подняв воротник и сунув руки в карманы с сигаретой во рту. Я ощущал себя почти боги. Я смотрел, как она сказала что-то девушке за столом дежурной, а потом взбежала по лестнице, все еще смеясь. Я пошел назад в Чемберлен в лунном свете, полной решимости взяться всерьез за геосинклиналью. В гостиную третьего этажа я зашел просто, чтобы взять учебник. Клянусь, когда я зашел туда... Все столики плюс парочка похищенных с других этажей были заняты квартетами идиотов, дующихся в черви. И даже в углу сидела на полу четверка, поджав ноги, и пялилась в свои карты. Ну, прямо обалделые йоги. «Охотимся на стерву!» — завопил Ронни Мейлфанд, ни к кому, собственно, не обращаясь. «Затравим суку, ребята!» Я взял свой учебник геологии из дивана, где он пролежал весь день и вечер, кто-то успел посидеть на нем, вогнав между подушками, но подлюга был слишком большим, чтобы совсем утонуть между ними, и поглядел вокруг, как смотрят на нечто неизвестного назначения. В клубе рядом с Кэрол этот карточный ажиотаж казался чем-то из области снов. Теперь в область снов отодвинулась Кэрол. Кэрол с ее ямочками, с ее мальчиком, которого зовут как боксера. В кармане у меня еще оставались 6 баксов, и нелепо было ощущать разочарование из-за того, что ни за одним столом для меня места не нашлось. Мне надо было заниматься. Найти общий язык с геосинклиналью. Устроюсь в гостиной 2-го этажа или найду спокойный уголок в клубном зале полуподвала. И именно в тот момент, когда уже был почти у лестницы с моей исторической геологией под мышкой, Керби Маклендл швырнул карты на стол с воплем: «К черту! Со мной кончено!» И все потому, что меня подлавливали на хренову даму пик. «Я дам вам, ребята, векселя, но со мной, ей-богу, кончено!» Он проскочил мимо меня, не оглянувшись, пригнув голову под притолкой. Мне всегда казалось, что высокий рост — это своего рода проклятие. Месяц спустя с Керби будет кончено куда более серьезно. Перепуганные родители увезут его из университета после нервного срыва и хреновой попытки самоубийства. Не первая жертва червовой мании в ту осень, не последняя. Но он был единственным, кто пытался покончить с собой, проглотив 2 флакончика детского аспирина с апельсиновым привкусом. Ленни Дорио даже не посмотрел ему вслед. Он посмотрел на меня. «Сядешь, Рилли?»

так сказал Линдон Джексон в поездке по югу Тихого океана. Однако имелись и некоторые мелкие неувязки. Вьетконговцы застрелили 3 американских советников практически на задворках Сайгона. Чуть подальше, примерно 1000 вьетконговских солдат вышибло дерьмо из минимум вдвое большей по численности части регулярной южно-вьетнамской армии. В дельте Меконга канонерки США утопили 120 вьетконговских речных катеров, в которых, как выяснилось, о-хо-хо, везли в большом числе детей беженцев. В этом октябре Америка потеряла в этой войне свой 400-й самолет F-105 Thunder Chief. Летчик благополучно парашютировал. В Маниле премьер-министр Южного Вьетнама Нгуен Као Ки утверждал категорически, что он не подкупен, как и все члены его кабинета, а то, что с десяток их подали в отставку, пока Ки был на Филиппинах, всего лишь совпадение. В Сан-Диего Боб Хоуп выступил перед нашими парнями в форме. «Я хотел отправить с вами бинго», — сказал Боб. «Но этот чертов куряка демобилизовал свою повестку». Наши парни в форме взревели от хохота. Знак вопроса и мистер Иоанн справили на радио. Их песня «96 слез» стала сокрушающим хитом, единственным за всю их карьеру, до и после. В Гонолулу президента Джонсона приветствовали гавайские танцовщицы. Вон генеральный секретарь УТАН убеждал американского посла Артура Голдберга прекратить хотя бы временно бомбардировки Северного Вьетнама. Артур Голдберг связался с Великим Белым Отцом на Гавайях, чтобы передать ему просьбу УТАНа. Великий Белый Отец, возможно, еще не снявший приветственную гирлянду, сказал, что никак невозможно. «Мы прекратим, когда Вьетконг прекратит». А до тех пор они будут лить 96 слез, по меньшей мере 96. Джонсон коротко и неуклюже станцевал шимми с гавайскими танцовщицами. Помню, как я увидел это в передаче Хантли и Бринкли, и подумал, что танцует он, как все белые, каких я только знал, а знал я, кстати, только белых. Полиция прервала марш мира в Гринвич-Виллидж. Марш был без разрешения, объявила полиция. В Сан-Франциско маршировавшие против войны несли на палках пластмассовые черепа, выкрасив лица белилами, как мимы, и были разогнаны слезоточивым газом. В Денвере полицейские сорвали 1000 объявлений об антивоенном митинге в парке Чаатогуа в Болдере. Полиция откопала статью закона, запрещающую такие объявления. Статья эта, заявил начальник полиции, не запрещает развешивать объявления о кинофильмах, распродажах старой одежды, танцевальных вечерах, устраиваемых ветеранами зарубежных войн, а также с обещанием вознаграждения, нашедшим пропавшую собаку или кошку. Все эти объявления, объяснил начальник, не имеют отношения к политике. В нашем маленьком городе была сидячая забастовка в восточном корпусе, где представители Coalman Chemicals вели собеседование относительно приема на работу в компании Coalman, как и Dow. Эти компании производили напалм. Кроме того, Coalman, как казалось, производил оранжевый дефолиант вкупе с возбудителями ботулизма и сибирской язвы, хотя никто об этом не знал, пока компания не обанкротилась в 1980 году. В университетской газете был помещен маленький снимок протестующих, когда их уводили вон. На снимке покрупнее полицейский из университетской охраны выволакивал за дверь восточного корпуса одного протестующего, а другой полицейский нес костыли. Протестующим, естественно, был Стоук Джонс в куртке со следком воробья на спине. Не сомневаюсь, что полицейские обошлись с ним бережно. В тот момент протестующие против войны все еще были новинкой, а не злостными нарушителями общественного порядка. Но все равно дюжий полицейский и обезноженный мальчик на снимке вызывали жутковатое ощущение. Я много раз вспоминал этот снимок между 1967 и 1971 годами, когда, говоря словами Боба Дилана, игра стала грубой. Самый крупный снимок в этом номере, единственный во всю ширину страницы, запечатлел членов РОЦ в форме, марширующих по залитому солнцем футбольному полю перед многочисленными зрителями. «Учения собрали рекордную толпу», — гласила подпись. И уже ближе к дому некий Питер Хрилли получил «Д» за контрольную по геометрии и «Д» с плюсом по социологии 2 дня спустя.